Глава 9. Могучий. Возвращаясь в прошлое, чтобы учиться на ошибках, важно не задерживаться там надолго. Чересчур глубокое погружение в воспоминания, вызывающее радость или сожаление, лишь затруднит движение по пути прогресса. 30-я заповедь Кодекса Боя. Мюррей часто представлял, как разобьет кулаком стекло меха и проникнет в святая святых, в кабину, где находится пилот. Эти самодовольные мылоеды считают, что технологии гарантируют им защиту, что ради сохранения власти даймё могут топтать остальных. Всю свою ярость, копившуюся десятки лет, Мюррей вложил в кросс правый, кулак врезался в стекло, мелкие кости треснули, боль пронзила плечо. «Достойная попытка!» — рассмеялся Махару, сидевший в другом конце комнаты с бокалом янтарного хиберианского. Рядом с ним стояли фармер и два охранника. За испачканным кровью стеклом ухмылялся пилот. Заметив, что он моргнул, Мюррей отпрыгнул, и в тот же миг стальная рука метнулась вперед и зацепила плечо. Но этого оказалось достаточно, чтобы бросить старого гривара на пол. Как сражаться с чудовищем, у которого нет уязвимых мест, которому просто нельзя подступиться? Мюррей поднялся, кружилась голова, остальной мех уже шагнул вперед и поднял руку. На помощь гривару пришел многолетний опыт. Предугадав атаку, он уклонился и ударил ногой в колено надзирателя. Нога отскочила больно, но, по крайней мере, кость осталась цела. Он отступил, поняв, что такие атаки бесполезны. Только себе навредишь. Надзиратель нанес фронт-кик, но Мюррей выполнил скрутку, и стальная нога пробила складную ширму в центре чайной и отбросила ее в сторону. «Давайте не будем ломать мой дом», — сказал Махару. Нырнув под кик с разворота, Мюррей проскочил за спину меху, обхватил руками и попытался поднять, но не смог даже сдвинуть с места. Надзиратель попытался развернуться, и Мюррей, ухватившись за шею, подтянулся и забрался на плечо. В этой позиции он мог бить чудовище по голове. Теперь его оружием стал локоть. «Впечатляет!» — восторженно прокомментировал Яхало. «Заткнись!» — осадил его даймё. После нескольких десятков ударов локоть превратился в кровавое месиво, из которого высовывалась кость. Крича от боли, Мюррей бил и бил по затылку, и металл понемногу поддавался. Надзиратель попытался стащить гривара с себя, и тот увидел торчащий проводок. «Хватит с ним играть!» — заорал Махару. Мех перестал вертеться и помчался спиной вперед к дальней стене. Снеся оружейную стойку и разбросав спектральные стержни, он врезался в стену, придавив Мюррея всем своим весом. В бок вонзилось что-то острое, и перед глазами сомкнулись кольца тьмы. Мюррей с трудом разглядел стоящего над ним противника. Мех поднял ногу, опустил стальной ботинок человеку на грудь и надавил. Грудная клетка прогнулась. «Какой беспорядок! Ты устроил в моей чайной!» Махару покачал головой, глядя на надзирателя. «Но со своей работой справился, хотя, конечно, можно было и...» Лорд не договорил. Мюррей ухитрился повернуть голову. Сквозь кровавую пелену в глазах он увидел фармера за спиной Махару. Рука коуча сжимала шею даймё. «Что?» Лорд захрипел, ловя воздух открытым ртом. «Прикажи ему отступить», — сказал фармер. «Я? Прикажи ему отступить!» Фармер закашлялся и сдавил сильнее. «Отступи!» — выкрикнул Махару. Надзиратель немедленно подчинился и убрал ногу с груди Мюррея. Старый гривар попытался вздохнуть и почувствовал острую боль от вонзившегося в какой-то орган ребра. Мех замер, ожидая распоряжений. Фармер встретился взглядом с Мюрреем. «Вам не удастся сбежать», — процедил Махару сквозь зубы. «Троните меня. Надзиратель вас уничтожит». Мюррей попытался встать, но снова упал на колени и закашлялся. Кровь брызнула на пол. Он отполз от меха и оглянулся. Фармер все еще держал даймё за шею. «Мюррей», — сказал фармер, — «у тебя есть шанс. Спускайся вниз, пока можешь». Мюррей настороженно посмотрел на надзирателя. Пилот в кабине следил за ним угольно-черными глазами. «Все это время», — прошипел Махару, — «ты использовал меня». «Ради чего? Ради какого порченого отродья из колыбели? Глупый Гривар, ты мог бы получить много больше. Уходи! Сейчас же! — сказал фармер. Мюррей заметил за его спиной какое-то движение. Охранник Дин подкрался к старому мастеру с явно недобрыми намерениями. «Фармер!» — воскликнул Мюррей, но было слишком поздно. Дин ударил старика кулаком по голове, и тот рухнул на пол. Махару отполз от фармера, подобрал спектральный стержень и повернулся. На кончике стержня вспыхнул голубой огонек. «От старых привычек избавиться трудно!» — прорычал Махару. «И старика, похоже, сломить еще труднее!» Он махнул Дину и Яхалу. «Займитесь фармером!» Старый мастер медленно поднялся и повернулся к приближающимся меркам. «Заканчивай свою работу!» — приказал лорд надзирателю. Мех шагнул к Мюррею. Дин бросился к старику, решив, что тот слишком сильно оглушен, чтобы сопротивляться. Но фармер действовал гораздо быстрее, чем ожидал охранник. Когда Дин попытался обхватить его, фармер увернулся и нанес быстрый удар локтем, разбив наемнику нос. Дин отшатнулся, а фармер шагнул к нему и молниеносным кроссом в висок отправил на пол. «Какая некомпетентность!» Махару сжал оружие побелевшими пальцами и посмотрел на Яхалу. «Сделай то, чего не смог твой напарник! Убей предателя!» Яхалу пристально посмотрел на фармера, двинулся вперед и вдруг развернулся и кинулся к Мюррею. Встав между Мюрреем и надзирателем, повернулся к Махару. «Пожалуйста, господин, пощадите рыцаря Пирсона!» — взмолился он. «Ему только нужно!» Голова охранника взорвалась фонтаном крови. Надзиратель опустил руку. Безжизненное тело рухнуло на пол. «В следующий раз жди моего приказа!» — сказал Махару. Мюрре охватила ярость. «Как у них все просто! Вот так взять и убить ни в чем не виноватого парня!» Фармер отвернулся, и лорд Махару устремился к нему, размахивая ауралитовым жезлом. Фармер успел поднять руку, но оружие нашло цель. Электрический разряд окутал коуча, от кожи повалил черный дым. Фармер пошатнулся и упал. «Иногда кое-что приходится делать самому», — прорычал Махару, глядя на фармера. «Но с тобой, Мюррей Пирсон, я рисковать не стану. Убей его!» Надзиратель, ониксовый метеор, метнулся к Мюррею и прыгнул, чтобы раздавить его, упав с высоты. Рука наткнулась на что-то холодное. Мюррей повернул голову. Длинная спектральная пика. Надзиратель уже снижался, и Мюррей, схватив пику изо всех сил, вонзил ее в живот меху. Оружие пробило корпус, попало в кабину пилота и пронзило голову даймё, как искусственную виноградину. Надзиратель повис в воздухе, и Мюррей торопливо выкатился из его тени. Кашляя кровью, он поднялся, вырвал пику, и мех рухнул, расколов половицы железного дерева. Мюррей посмотрел на пику, чей наконечник был испачкан голубой кровью и мозговым веществом, и перевел взгляд на Махару. Лорд попятился. Мюррей, прихрамывая, двинулся к нему. «Подожди, рыцарь! Подожди! Уверен, мы можем договориться! Я что-нибудь придумаю!» Отрезав даймё путь к двери, Мюррей загнал его в угол. Махару поднял было спектральный жезл, но Мюррей выставил пику, и лорд уронил оружие и опустился на колени. «Пожалуйста, ты этого не сделаешь. Ты же чтишь кодекс, а он запрещает использовать силу против беззащитного противника!» Мюррей посмотрел в черные глаза даймё. «В кодексе также сказано, что нельзя использовать оружие». Размахнувшись, он с силой всадил пику в голову Махару и, как куклу, отбросил труп к стене. Старый мастер еще дышал, и Мюррей проковылял к нему. «Я найду служителей». Он начал поднимать коуча. «Тебе помогут, приведут в порядок». Фармер закашлялся, по его телу пробежали судороги. «Нет, прекрати». Мюррей опустил его. Переносить старика было бы слишком рискованно из-за внутренних повреждений. «Сэм!» — прошептал фармер. «Он там, внизу. Ты должен вернуть его в цитадель». «Знаю. Почему? Почему ты не сказал мне раньше?» «Не каждый бой тот, которого ты ждешь». «Может, оно и так, но мне было бы приятно знать, что я не потерял тебя. знать, что мой тренер рядом». «Я думал, у тебя есть шанс против надзирателя, могучий Мюррей Пирсон». По лицу фармера скользнула тень улыбки. «Ты всегда был слишком высокого мнения обо мне. Я освобожу Сэма и остальных, а потом вернусь за тобой». Старый мастер покачал головой. «У нас мало времени. Сюда скоро придут». Как всегда, он был прав. «Во тьму их!» Мюррей схватил фармера за запястье, собираясь взвалить на плечо. «Отпусти! Я умру здесь! Отпусти меня!» «Нет!» — прорычал Мюррей. «Я уже отпускал! Больше этого не будет!» «Пожалуйста, Мюррей!» — прошептал фармер. Веки его дрогнули и начали закрываться. «Сэм, верни его в цитадель. Должен быть баланс». Мюррей в замешательстве покачал головой. «О чем ты?» «Сэм», — снова прошептал фармер и замолчал. Мюррей посмотрел на человека, научившего его почти всему, что знал сам. Возможно, это был величайший тренер, которого когда-либо видел мир. Гривар медленно поднялся, взглянул на тела, разбросанные по всей чайной, и, прихрамывая, вышел. Мюррей бродил по ночному порту, вдыхая запах тухлой рыбы и пропуская мимо ушей веселые крики и смех завсегдатаев пивных. В кармане лежал пузырек с ихором Билбаба, но потребности в целительном напитке не было. Мюррея больше не тянуло к выпивке. Поначалу Мюррей задавался вопросом, не является ли эта новоявленная свобода результатом влияния потока. Он снова часть чего-то, какого-то большого дела. Этого чувства, приобщенности он лишился, уйдя из цитадели. Возможно, именно это и было ему нужно. Но, вдыхая влажный морской воздух, прислушиваясь к шуму в кабаках, Мюррей все отчетливее понимал, что такое объяснение его не устраивает. Во всяком случае, события прошлой ночи, проведенные среди повстанцев, только усилили его неуверенность в том, что следует делать дальше. Драконыши отказались от паломничества, а теперь Мюррей втянул их в войну. Он видел глаза призрака, слышал, что и как говорил истребитель. Эти люди-фанатики утверждают, что сражаются за всех гриваров, называют себя освободителями, но на самом деле они, как и даймё, просто стремятся к власти. Еще одной проблемой был Сега. Мюррей видел, как парнишка возвращался из лаборатории, как тащил за собой маленького даймё, и ему это не нравилось. Сега изменился после всех свалившихся на него невзгод и испытаний, Мюррей не знал, как вернуть его на правильный путь. Бредя, куда глаза глядят, Мюррей оказался на краю пристани. Звуки пьяного веселья стихли, сменившись тихим плеском волн у обросших ракушками столбов. Низкая луна проложила к горизонту багровую дорожку, словно приглашая Мюррея пойти по ней. «Почему?» — прошептал он. «Почему посреди всего этого хаоса, усилившегося сейчас до максимальных децибел, к нему вдруг пришло ощущение внутреннего спокойствия? Пытаясь контролировать все, ты утратишь всяческий контроль». Седая борода и морщинистый лоб фармера смотрели на Мюррея из колышащейся воды. Коуч сказал это Мюррею тогда, свежеиспеченному рыцарю с горящими глазами, готовому покорять мир. Мюррей всегда предпочитал агрессивный стиль. Всегда шел напролом, прессовал, не давая противнику передышки. Этот стиль принес ему рыцарское звание — контроль. Но, выйдя на международную арену, где ему противостояли гривары более высокого класса, Мюррей сразу потерялся. Его спасли слова фармера. Благодаря им Мюррей стал лучшим бойцом, понимающим, что у каждого противника есть свой стиль и своя стратегия, контролировать которой он не может. Мюррей пришел к выводу, что должен стать гибким, приспособиться к тому, что ему дано, расслабиться и довериться инстинктам. И по прошествии стольких лет Мюррей только сейчас понял, что слова фармера не относились к стратегии в круге. Как обычно, он оказался упрямым болваном. Пытаясь контролировать все, ты утратишь всяческий контроль». Прошептал Мюррей в темноту, и лицо старика снова превратилось в волны и пену. Мюррей знал, те события, что происходят в мире, не поддаются его контролю. Десятилетиями ранее, когда Даймё и Смотрящие объединились для создания колыбели, Мюррей не мог им помешать. Когда фармер погрузился в колыбель, чтобы попытаться спасти этих детей, Мюррей не смог его остановить. И когда Сега отдали под суд, приговорили к казни и отправили в Арклайт, Мюррей тоже не мог ничего сделать, не мог спасти парня. Однако некоторые маленькие части этого мира Мюррей способен был контролировать. Он мог отказаться от выпивки. Мог помогать друзьям, когда они рядом. Мог отстаивать то, во что верил. Куда приведет этот путь, Мюррей не знал. Но теперь его это устраивало. «Что-что? Я хочу отказаться от позиции сверху?» — спросила Маури. «Да ты рехнулась!» Сол демонстрировала Маури разные приемы, а Брин наблюдала. Ей нужно было как-то скоротать время, отвлечься, забыть о событиях прошлой ночи и заглушить доносящиеся из остальной двери крики пленного инженера. «Да, ты сверху. У тебя высокий маунт», — сказала Сол. «Но, допустим, ничего не получается. У противника очень хорошая защита». Маури, как и полагалось, плотно сжала противницу локтями, а Сол тщетно попыталась развести ее руки. «Ты показываешь, что можешь сдвинуть бедра». Маури положила руку на бедро Сол и надавила. «Закидываешь ногу, получаешь треугольник из маунта», — продолжала Сол. «И когда противник разворачивается в прежнюю позицию, а он обязательно это сделает, просто дожимаешь его». Маури постучала ладонью, показывая, что сдается, и продемонстрировала свою зубастую улыбку на раскрашенном синяками лице. «С техникой у тебя полный порядок, Салара. Пожалуй, я смогу взять на вооружение несколько твоих трюков. Хотя против надзирателя, вроде того, что был в тоннеле, это не сработало бы». «Против такого чудища ничто бы не сработало», — согласилась Брин. «Однако призрак и Маури с ним справились», — напомнил Коленки, подходя к островитянке. «Может быть, ты все-таки раскроешь нам секрет той вспышки?» Маури пожала плечами. «Призрак велел пока ничего никому не говорить». Сол тоже хотела задать несколько вопросов об удивительном оружии, которым, как ей рассказывали, повстанцы уложили меха, но тут за ее спиной раздался голос. «Приятно смотреть, как мои новобранцы оттачивают боевые навыки». Сол повернулась и увидела Сайлоса-истребителя собственной персоной. Его тонкие губы кривились в усмешке. К Сайлосу поспешил призрак, у которого на лице еще краснели незажившие раны. «Отлично справились с заданием, несмотря на возникшие трудности», — похвалил Сайлос помощника. «Да, справились», — призрак коротко кивнул. Сол перевела взгляд на Сайлоса. Вот он, лидер потока, стоит перед ней. Человек, который отправил их на самоубийственную миссию в лаборатории Карстока. Увидев его горящие глаза, Сол с трудом подавила пробежавшую по спине дрожь. Рядом с истребителем встал Сега. Сол не разговаривала с ним после возвращения с задания. Между двумя братьями было мало общего. Да из чего бы им быть похожими? У них все разное, кроме общей виртуальной матки в колыбели. Черты лица у Сайлоса резкие, угловатые, и, кажется, стоит провести по ним ладонью, и на ней останется кровь. У Сега лицо более гладкое и округлое. «Я все еще вижу в тебе ярость, Салара Халберт», — заметил Сайлос. Сол и в самом деле ненавидела этого человека с тех пор, как на лайтборде обзора системы он стоял над безжизненным телом ее отца. Но она знала, что ненависть не поможет ей вырвать Сега из лап его брата. Сол посмотрела на Сега. Знала. Он ее друг. Убедилась в этом накануне, на задании, когда душитель стал вдруг прежним Сега, пусть и на мгновение. «Я видела, чем занимаются даймё в лабораториях», — сказала Сол, заставив себя мысленно переключиться на невероятное существо, задыхавшееся в трубе. «Это чудовищно». «Хорошо, что ты понимаешь», — кивнул Сайлос. «Я хотел, чтобы ты увидела, до чего доходит даймё в стремлении приспособить мир к своей реальности. Их больше не устраивают гривары. Даймё желают, чтобы за них сражались вот такие мерзкие твари. Я надеялся пробудить ненависть в наших новичках. «Вы бы видели мылоеда!» — выкрикнул Дозер, дремавший в углу и только что проснувшийся. «Обмочился от страха, когда мы с Мюрреем подвесили его в шахте лифта!» «Молодцы!» — бросил Сайлос Дозеру и повернулся к остальным. Призрак доложил, что вы все хорошо справились с заданием. Проявили себя. Показали, что готовы пожертвовать собой ради общего дела. «Да, мы готовы!» — отозвался Дозер. «У вас есть для нас что-то еще?» Коленки ткнул друга локтем в ребра. «Это только начало», — сказал Сайлос. «Впереди еще много сражений и много жертв». Сол знала. Так и будет. На задании едва не погибла вся команда. Сколько еще они продержатся, прежде чем смогут оторвать Сега от его брата? Сайлос повернулся к стальной двери допросной. «А теперь давайте нанесем визит инженеру Варакасу». Мюррей, осторожно, чтобы никого не разбудить, приоткрыл железные ворота склада. Ребятам после всего случившегося требовался хороший отдых. Однако, заглянув в сумрачное помещение, он обнаружил, что команда уже проснулась. Сега тоже был здесь. Мюррей сразу заметил его бритую голову. Конечно, парень сильно изменился, но стоял в той же позе, что и в тот день, когда Мюррей впервые увидел его в невольничьем круге. Спина прямая, голова настороженно приподнята, как будто он ждет нападения с любой стороны. Человек, стоявший рядом с Сега, был полностью затянут в черную кожу, и этот человек обращался к оставшимся, в живых рыцарям во главе с призраком и Ульрихом. «Есть все необходимое, и мы должны использовать это ради достижения наших целей». Услышав шаги, Сайлос обернулся. «А, вот и он. Медведь возвратился в берлогу». «Моя берлога в Эзо, в казарме, где я люблю посидеть у очага», — возразил Мюррей, подходя к Сегу. «И уж если на чистоту, я бы предпочел быть там, а не здесь». «Проявляй хоть немного уважения, когда разговариваешь с истребителем», — упрекнул его призрак. Мюррей посмотрел на него. «Я вижу парня всего второй раз. Так с какой стати мне его уважать?» «Потому что он...» «Мюррей Пирсон прав», — перебил призрака Сайлос. «У него нет пока оснований уважать меня». Призрак отступил, и Мюррей позволил себе расслабиться. «Как я уже говорил», — продолжил Сайлос, «ваша команда хорошо поработала в лабораториях Карстока. Прямо сейчас другая наша команда на Западе наносит удар по предприятию во Власторе. Лишившись поставок стимуляторов, торговля, которую ведет Кирот, остановится». «И что это нам даст?» — спросил Мюррей. «Ты не хуже меня знаешь, что минимум половину оборота стимуляторов обеспечивает черный рынок. Наркоманы так и останутся на улицах, а политики обратятся к дилерам». Сайлос молча посмотрел на Мюррея, затем повернулся к нему спиной и медленно прошелся по складу. «Да, я понимаю. Посмотрим». Мюррей склонил голову на бок, как будто прислушиваясь к чему-то, а потом повернулся к стоящему рядом Ульриху. «С кем, поглоти меня, тьма, он разговаривает!» Ульрих пожал плечами, а Сайлос снова повернулся к старому гривару. «Ты прав, Мюррей Пирсон, но ты не заглядываешь достаточно далеко вперед. Твое видение ограничено». «С глазами у меня порядок!» — проворчал Мюррей. «Да, стимуляторы со складов империи поставляются лишь небольшому числу покупателей, как мелких, так и крупных. Но прекращение их производства служит более важной цели, чем просто снижение поставок. Речь идет о контроле. Когда империя будет вынуждена обратиться к дилерам и пушерам, все прочнее связывая себя с черным рынком, ее позиции серьезно ослабнут. Торгуя с Эзо, империя не сможет не поднимать цену, а тем временем на рынок выйдет другой поставщик с лучшим предложением». «Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься продавать стимуляторы?» — недоверчиво спросил Мюррей. «Это и есть грандиозный план? Восстание потока, новый мировой порядок — все сводится к торговле химией? и ты будешь промышлять этим, точно какой-нибудь барыга под мостом?» На этот раз вперед выступил призрак. «Ты здесь всего месяц, а думаешь, что знаешь больше, чем мы, посвятившие свою жизнь этому делу?» «Я не думаю, что знаю больше вашего», — повернулся к нему Мюррей. «Зато я знаю, как это будет выглядеть. И сдается мне, что мы опускаемся до уровня наших врагов. Делаем именно то, к чему все это время стремились даймё. Контролируем торговлю, уподобляемся лоточникам. Еще я узнал об оружии, которое использовалось вчера в тоннелях. А как же кодекс?» Сайлос рассмеялся, запрокинув голову. «Кодекс? Я слышал, что ты все еще веришь в эту чушь. Неужели эта пелена до сих пор застилает тебе глаза? Кодекс создали даймё, чтобы контролировать нас, манипулировать такими, как мы». «До этого я и сам додумался», — хмыкнул Мюррей. «И так скажу. Мне наплевать, для чего даймё создавали кодекс. Наплевать, потому что я живу по собственным правилам и знаю, что они верны. Это то, во что верил фармер. Он ведь был и твоим тренером, так же, как и моим». «Так у нас общий учитель, да?» — Сайлос указал на Сега. «Удивительно, что мы собрались вместе, ученики фармера, ведущие гриваров к новой эре. Но насколько хорошо ты знаешь старого учителя, Мюррей?» «Я знал его достаточно хорошо. Я был с ним в глуби, когда он покидал этот мир». На этот раз Сайлос, казалось, был застигнут врасплох, будто Мюррей нанес нежданный удар. Воспользовавшись моментом, Мюррей повернулся к Сего. «Послушай, парень, может, время не самое подходящее, но я хочу сказать тебе кое-что». Сего уставился на него, и на лице промелькнуло любопытство. «Я не был рядом с тобой в прошлом году, и на то была причина. Как и обещал, я копнул глубже и нашел твоего брата. Мне помог фармер. Он умер, чтобы я смог выручить Сэма. И я вернул его домой, в цитадель». «Сэм, он вернулся домой?» — прошептал Сега. «Он ждет тебя там, малыш», — сказал Мюррей. «Даже если ты действительно вернул нашего брата», — прервал его Сайлос, — «это ничего не значит. Дом Сега теперь здесь, в потоке». «У тебя есть выбор!» Мюррей не сводил глаз с Сего. «У тебя всегда есть выбор. Но знай, что бы ни случилось, мы всегда рядом, малыш. Я пробуду с тобой здесь, в потоке, сколько понадобится». Сайлос промолчал, потом повернулся и направился к допросной, бросив на ходу: «Не пора ли?» Глядя ему вслед, Мюррей покачал головой. «Безумен! Как летучая мышь на свету». Через некоторое время Сайлос вернулся, неся маленького даймё, извивающегося, пытающегося освободиться, Варакаса. Тот был подавлен, не ругался, как раньше. Сайлос держал его за шею, как ту ласку, что Сол поймала в пустыне, и Мюррей видел страх в глазах инженера. «Пожалуйста!» — захныкал даймё, и на лбу вздулись синие вены. «Я дам все! Биты, собственность рабов! Все!» Сайлос рассмеялся, и этот смех походил на вой волка, готового наброситься на жертву. Он швырнул даймё на пол перед командой и посмотрел на Мюррея. «Видишь, этот, как и все его сородичи, думает, что может купить все на свете. Они возомнили, что владеют миром, что они господа». Он взглянул на дрожащего даймё. «Но скоро вы поймете, что жили во лжи. Все, что вы приобрели бесчестным путем, будет отобрано. И с чем тогда останетесь?» Инженер попытался встать. Как загнанный в западню зверь, он огляделся в поисках выхода и, увидев брешь между двумя рыцарями, прошмыгнул в нее. Один из рыцарей двинулся было за ним, но Сайлос поднял руку. «Давайте посмотрим, что у него получится». Специалист удалился шагов на 20, когда Сайлос сорвался с места, в два счета догнал беглеца и, исполнив эффектный прыжок, оказался перед ним и снова взвыл по волчьи. Несчастный даймё съежился от ужаса. Сайлос схватил его за шиворот, вернулся к команде и бросил пленника к ногам Мюррея. «Он твой!» Сайлос пристально посмотрел на старого гривара. Мюррей покачал головой. «Мне мылоед для развлечений не нужен». «Нет-нет, я не собираюсь держать его здесь, как домашнего любимца. Мы уже получили от него все, что было нужно. Это существо всю жизнь нарушало наши законы, пытало таких, как мы, и проводило мерзкие эксперименты. За это он должен заплатить. И я хочу, чтобы ты восстановил справедливость». «О каких законах ты говоришь?» — спросил Мюррей. «Я говорю о новом кодексе страны, о подлинном мировом порядке. Наш закон гласит, что любой, кто встанет на пути освобождения гриваров от цепей рабства, заплатит высшую цену. Этот сморчок — один из самых злостных нарушителей нашего закона. Марионетка империи, создатель технологий, организатор массового производства стимуляторов, которые разрушили бесчисленное множество жизней». «Если вы принимаете эти ваши провалиться им во тьму законы, то сами их и исполняйте», — сказал Мюррей. «Я здесь ради Сего. Мы верим в него, в его дело, и мы будем здесь, пока он здесь». Старый Гривар посмотрел на Сего. «Только бы достучаться до него. Только бы парень опомнился. Тогда они уйдут отсюда все вместе, отправятся домой». В какой-то момент Мюррей увидел напротив себя мальчика, которого знал когда-то, любознательного мальчика с золотистыми глазами. «Мой дом здесь, в потоке», — сказал Сего, и Мюррей понял, что он снова исчез, растворился в тенях склада. «Нам всем пришлось пойти на жертвы ради общего дела», — сказал Сайлос. «Сего не зря заслужил свое прозвище — Душитель. Поток един. Мы все обязаны приводить в исполнение приговоры». Мюррей посмотрел на лежащего у его ног даймё и покачал головой. Инженер выглядел таким маленьким, таким испуганным. Мюррей ненавидел даймё за все, что они сделали с его народом. Ненавидел за все, что они отстаивали и защищали. Но он встречал и хороших даймё. И не испытывал ненависти к этому несчастному человечку. Он знал, что ни при каких обстоятельствах не сделает то, чего от него требуют. «Нет», — твердо сказал Мюррей, глядя в глаза Сего. «Нет?» — недоверчиво переспросил Сайлос. «Ты, утверждающий, что присоединился к потоку, отказываешься осуществить правосудие в отношении даймё?» «Да». Мюррей повернулся к Сайлосу и сделал шаг вперед. Теперь он знал, что должен сделать. Он не мог контролировать все, но мог контролировать то, что находилось в пределах его досягаемости. «Я верю в честь. Я верю в кодекс, кто бы ни написал его. Я верю в правосудие, но не в такое». «Если ты не можешь это сделать, тебе нельзя доверять», — с угрозой произнес Сайлос. Четверо рыцарей-повстанцев и призрак выступили вперед. «И что, поручишь своим халуям прикончить старика?» Мюррей сплюнул на пол. «Боишься взяться за это сам?» Уголки губ Сайлоса поползли вверх. Он поднял руку, останавливая своих людей, повернулся к призраку и кивком указал на инженера. «Избавься от этой жалкой собаки». Призрак подошел к пленнику, поднял ногу и без малейших колебаний одним ударом размозжил голову, как спелый плод. На мгновение все замерли, не в силах отвести глаза от жуткого, кровавого месива. Мюррею показалось, что он слышит плеск волн, набегающих на причал. «Теперь, когда правосудие в отношении даймё совершилось, я покараю тебя», — нарушил молчание Сайлос. Мюррей кивнул, повернулся спиной к истребителю и лицом к своей команде драконышам, которых привел сюда сам и которые стояли теперь перед ним, словно приросшие к полу. «Вы не справитесь с истребителем!» — в отчаянии прошептал Дозер. «Он убил всех, с кем сражался, даже Артемиса Халберда! Прости, Сол!» «Нет, Дозер прав!» — с жаром поддержала друга Сол. «Вам нельзя биться с ним. Скажите, что вы согласны, что вы и с ними заодно». «Я не могу», — прошептал в ответ Мюррей. Он чувствовал тепло, исходящее от окруживших его детей. Коленки обнял его за плечи. «Не могу лгать». «Но это же все ради Сего», — сказал Коленки. «Вы ведь сами сказали, тренер, Мы делаем это ради него». «Я был неправ, Коленки», — сказал Мюррей. «Даже если мы пытаемся вернуть Сего, нельзя отказаться от самого себя. Я не такой. Мы не такие. И если Сего не сможет разглядеть сквозь тьму, не сможет понять, кто мы, тогда все пропало». «Тренер, свалите его. Ради нас», — дрожащим голосом произнес Дозер. «Мы просим духов, Мюррей-ку, сделайте это для нас», — сказала Брин. «Ради моего отца, Мюррей-ку, ради Сего, ради нас», — выговорила сквозь зубы Сол. Мюррей глубоко вздохнул, ткнулся лбом в полукруг голов и отступил. «Не каждый бой тот, которого ты ждешь». Он повернулся лицом к Сайлосу, истребителю.